Глава 16. Хаммель покинул парковочную зону верфи «Мудрость Трехпалого» через трое суток. Замене подверглась только пара аварийных основных двигателей. Еще два основных двигателя имели износ 70% и решено было оставить и использовать только во время разгона. Усилиями халшеи дроидов РТК были приведены в порядок внутренние отсеки рудовоза и налажена работа большей части систем корабля. Ода сдержал обещание и прислал готовый проект через сутки. Варих хотел было реализовать его на верфи, но сообщение о проведенной Гураном транзакции, повлекшей за собой опустошение основного счета корпорации Хорнстховер, заставило его передумать. Оставшихся на второстепенных счетах корпорации кредитов едва хватило, чтобы расплатиться с Гуньши и зарезервировать на ближайшей заправочной платформе топливо для рудовоза и Ратуса. Мог бы хотя бы предупредить, что собирается обнулить счета Хорнстховер. Варих сидел в рубке Хаммеля и про себя костерил Гурана. Вот еще одна причина, чтобы вести дела независимо друг от друга. Никто не отменяет взаимовыгодного сотрудничества и взаимовыручки. Мы друзья, и этим все сказано. Но я не желаю, чтобы мои интересы финансировались по остаточному признаку. Что теперь прикажешь делать с вооружением рудовоза? Варих отдавал себе отчет в том, что не может претендовать на средства корпорации Хорнстховер. А уж тем более предъявлять претензии Гурану. Только благодаря великодушию друга он стал совладельцем его бизнеса и с его же позволения получил свободу действий. Вариха это обстоятельство с одной стороны злило, а с другой вызывало чувство безграничной благодарности. С недавних пор в это противоречие вмешались еще и возросшие амбиции, вызывающие желание быть с Гураном по-настоящему на равных. Варих выбрался из кресла и принялся мерить шагами помещение рубки. Если выберусь из этой передряги живым, первым делом получу гражданство Федерации Нивэй и зарегистрирую свою корпорацию. Тандем с Гураном — это хорошо, но я начинаю вырастать из штанишек, которые он на меня одел. Настал тот момент, когда нужно начинать двигаться своим путем, благо теперь у меня все для этого есть. Размышление Вариха прервало появление Аблы. Девушка грациозно вошла в рубку, сходу определила настрой своего мужчины и постаралась выяснить причины его состояния. Варих не стал скрытничать и в двух словах обрисовал ей сложившуюся ситуацию. «Теперь я еще больше тобой восхищаюсь!» Чернокожая Гетера обняла Вариха за шею и прижалась к нему своим соблазнительным телом. «Ты можешь быть не только щедрым, но и благодарным!» Девушка одарила Вариха страстным поцелуем, затем продолжила. «У тебя есть все, чтобы строить собственную жизнь по своему усмотрению. Используй этот шанс по полной, а я всегда буду рядом и поддержу тебя в самые трудные моменты». После слов девушки Вариха захлестнула волна возбуждения и неистового желания. Он с силой прижал Аблу к себе, впился в ее пухлые губы, не забывая при этом тискать упругие девичьи ягодицы. Чернокожая Гетера застонала, вырвалась из рук своего мужчины и в мгновение ока сбросила с себя Увекс. Полюбовавшись пару мгновений соблазнительными изгибами ее тела, Варих выбрался из скафа и, как изголодавшийся подросток, набросился на девушку. Почти час помещения рубки оглашали страстные возгласы и стоны. Насытившись друг другом, любовники оделись и, как ни в чем не бывало, заняли свои рабочие места. Варих, помимо сексуальной разрядки, обрел душевное равновесие и четкое понимание своих дальнейших действий. Злость прошла, а ее место заняла уверенность в себе и своих силах. «Талим, запроси связь с Халши», — распорядился Варих и посмотрел на Аблу благодарным взглядом. Девушка в ответ улыбнулась и приняла соблазнительную позу, всем своим видом давая понять, что готова вновь его порадовать. Через пару минут в центре рубки возникла голограмма Халши. Инженер выглядел заспанным и всем своим видом источал раздражение. «Ода прислал проект по вооружению рудовоза», — сообщил инженеру Варих с сочувствием, глядя на его хмурую физиономию. «Используй все, что есть в наличии для его реализации. После того, как закончишь работу, можешь сутки отсыпаться, я тебя не потревожу». Получив от собеседника инфопакет с проектом, Халши буркнул что-то на прощание и закрыл канал связи. «Ну что ж, вопрос с вооружением худо-бедно решен». Варих подмигнул Абле и откинулся на спинку кресла. «Теперь надо заработать немного кредитов на текущие расходы». Один из голопроекторов ожил, и на развернувшемся голоэкране появились данные с торговой площадки системы Сахмудин. После беглого изучения цен на перевозку руды, Варих разместил соответствующее объявление и с довольным видом свернул голоэкран. Он прекрасно осознавал все риски, связанные с этим шагом. Однако отсутствие средств вынуждало его идти ва-банк. Клиент нашелся только через двое суток, им оказался представитель корпорации Харук Хагдан. Молодой хагданец по имени Фарук готов был оплатить полную загрузку рудовоза при условии, что корабль не будет ждать формирования конвоя, а сразу после загрузки отправится в систему Шамун. Вариха такие условия не пугали, и после непродолжительного торга обе стороны заверили контракт личными идентификаторами. «Место загрузки – добывающая платформа Сахбакы», – сообщил Вариху хагданец. «Как только приступишь к разгону, получишь первую часть оплаты». Варих согласно кивнул, закрыл канал связи и тут же обратился к Искину. «Талим, запроси связь с Торосом и выдвигайся к добывающей платформе Сахбакы». Через пару мгновений пол рубки еле заметно завибрировал. Развернулись несколько голоэкранов с телеметрией, поступающие с основных систем корабля. Оба корпуса рудовоза зафыркали маневровыми модулями, ориентируя носовые части в сторону добывающей платформы Сахбакы. Как только реакторы вышли на рабочий режим, в работу включились основные двигатели. Гигантский катамаран вздрогнул и, плавно ускоряясь, начал движение к месту загрузки. «Отправь челнок на торговый терминал Харбут-1», — распорядился Варих, как только в центре рубки появилась голограмма Тороса. Задача пилота, не привлекая внимания, доставить Саги и его людей на рудовоз. Варих хотел было закрыть канал связи, но Торос его остановил. «Удели мне пару минут». «Слушаю». «До системы Шамун нам предстоит сделать 4 прыжка, 2 из них в промежуточные системы. В этих точках маршрута вероятность нападения самая большая. Из-за эффекта рассеивания наши шансы отбиться минимальны». Варих поморщился и перебил собеседника. «Торос, ты говоришь очевидные вещи. Я прекрасно понимаю твое беспокойство и полностью его разделяю. Но у меня нет возможности оплатить место в конвое и торчать до бесконечности в системе Сахмудин я тоже не могу». Так что не трать мое время, лучше займись слаживанием авиагруппы». Лидер наемников набычился и, цедя сквозь зубы, каждое слово выдал. «Хамель и Ратус должны прыгать в связке. Только в этом случае у нас появится реальный шанс не допустить захват рудовоза и обойтись минимальными потерями». В первый момент Варих не понял, что имеет в виду Торос. Однако после пары наводящих вопросов он оценил гениальность задумки лидера наемников. Арварцы использовали множество модификаций кораблей большого класса типа «Хамель». Среди них встречались и буксиры. Крупногабаритный груз помещался между двумя корпусами, фиксировался механическими захватами или силовыми полями, и в такой связке корабль уходил в прыжок. По словам Торса, «Ратус» с запасом вписывался между двумя корпусами рудовоза и не выходил за пределы, охватывающего его гиперполя. «Не зря я назначил тебя капитаном «Ратуса», заявил Варих, всем своим видом демонстрируя Торосу свою благосклонность. «Ты действительно заслуживаешь капитанское кресло и двойную оплату за свою службу. Если так пойдет и дальше, я серьезно задумаюсь о твоем партнерском участии в моей корпорации». Лидер наемников зарделся, чрезвычайно довольный похвалой и предстоящими перспективами. Вдохновленный сложившейся ситуацией, Торос выступил еще с одной инициативой. «Не мешало бы во всех ключевых местах и центральных коридорах рудовоза обустроить огневые точки. Просто турели недостаточно, желательно набить контейнеры ломом, укрыть боковины тугоплавкой броней и выстроить из них баррикады. Подступы к ним заминировать направленными зарядами. Это усложнит продвижение абордажных групп и позволит эффективно бороться с боевыми дроидами». «Я не против твоей задумки, но на ее реализации нет средств, так что придется довольствоваться тем, что есть». Торос на минуту задумался, затем выступил с предложением. «Все, что надо, мы купим за свой счет. Мертвым кредиты точно не нужны, так что никто из моих людей возражать не станет». Варих, понимающе кивнул и пообещал. «Все ваши траты будут возмещены в двойном размере при первой же возможности. Если доберемся до системы Шамун живыми, вся команда будет развлекаться за мой счет 2 суток». Торос довольно осклабился, назвал Вариха Эгене и, проорав здравницу духу Серуга в Тиере, закрыл канал связи. Рудовоз встал под загрузку через 5 часов. Добывающая платформа Сахбакы располагалась на краю астероидного пояса системы и представляла собой 10-километровый перерабатывающий комплекс. Вокруг циклопического сооружения непрерывно сновали добывающие корабли разного класса, а в загрузочном секторе помимо Хаммеля находились еще 2 рудовоза. Вокруг 3 гигантов то и дело сновали буксиры. Время от времени они подхватывали транспортными лучами сброшенные карго-бункеры и тащили их в чрево добывающей платформы. Заполнив грузовые емкости рудой, тягловые кораблики возвращали в стыковочный захват рудовозов и так до полной их загрузки. В то время как пилоты буксиров в поте лица исполняли свои обязанности, в рубке рудовоза с идентификатором «Хамель» шло обсуждение его модернизации. «Идея хорошая и вполне осуществимая», — заверил Вариха Халши, вертя так и этак проект рудовоза. «Хватит 4 телескопических стыковочных захватов и пары модулей транспортного луча малого класса. Стоит все это недорого, особенно если поискать на вторичном рынке. Монтаж можно провести во время разгона, благо длится он будет не менее 12 часов». Варих согласно кивнул и распорядился. «Займись поиском всего необходимого, как только начнем разгон, я сразу внесу оплату за поставленные в резерв модули. В прыжок мы должны уйти в связке с Ратусом, и никак иначе». Инженер в ответ взял под козырек и приступил к выполнению поставленной задачи. А Варих покинул рубку и отправился в свои апартаменты. Ему очень хотелось перекусить и встать под струи контрастного душа. Потребность в сне почему-то не возникала. Видимо, сказывалось нервное напряжение. Выйдя в центральный коридор, Варих увидел первые намеки баррикады. Дроиды-погрузчики установили нижний ряд контейнеров, а универсальный дроид Огиль-3М под руководством одного из бойцов Тороса сваривал их между собой. За контейнерами расположилась гравиплатформа с любимой игрушкой Тороса. Ей в свое время лидер наемников крошил боевых дроидов на среднем крейсере «Ангер». После того боя Халши превратил аширскую поделку в современный огневой комплекс, применив в ее конструкции модули, оставшиеся от боевых дроидов пятого поколения. Поприветствовав занятого работой бойца, Варих прошел к центральной лифтовой площадке и через 5 минут оказался в холле своих апартаментов. Еще несколько шагов, и он приступил к реализации своих желаний. Скаф переместился в парковочные зажимы, тело получило заряд свежести от контрастного душа, а пищевой синтезатор одарил вкусной харшатиной и ароматным каасом. Запрос связи от Саги застал Вариха в рабочем кабинете. Сытый, намытый и слегка отдохнувший, он сидел за рабочим столом, смаковал очередную порцию кааса и пытался хоть немного сбросить психологическое напряжение. «Мы на рудовозе», — доложила глава ерморца, возникшая в паре метров от хозяина кабинета. «Какие будут указания?» «Согласуй свои действия с Торосом, он знает, что делать. Наши недоброжелатели хоть как-то себя проявили?» «Ничего подозрительного замечено не было. Разве что охрана торгового терминала через местных пыталась выяснить, кто мы такие. Но, как мне кажется, безуспешно. Аширцы народ неразговорчивый. Включив режим «моя-твоя, не понимая», они быстро отбили желание задавать ненужные вопросы». Поблагодарив Цаги за проделанную работу, Варих закрыл канал связи и на некоторое время погрузился в собственные мысли. Все-таки установили приводной маяк. Другого объяснения отсутствия активности со стороны конкурентов я просто не нахожу. В данный момент маяк не активен, так что обнаружить его практически невозможно, разве что случайно. Значит, надо готовиться к нападению в промежуточных системах. Варих активировал голопроектор и развернул объемную схему предстоящего маршрута. Изучив характеристики промежуточных систем, он пришел к выводу, что нападение возможно в любой из них. Использовать основные двигатели на полную мощность мы не сможем. Рудовоз загружен под завязку, значит, разгоняться будем примерно сутки. Так что у нападающих будет достаточно времени, чтобы получить сигнал, разогнаться и уйти за нами в прыжок. Зная жадность галифатцев, можно надеяться на то, что они не наймут полноценный боевой корабль большого класса. Скорее всего, это будет средний носитель, а в довесок к нему корабль поддержки, что-то вроде среднего крейсера. В противном случае я даже не стану вступать в бой, брошу рудовоз и на Ратусе постараюсь уйти в прыжок. Хамель не стоит того, чтобы отдавать за него свою жизнь и жизни членов команды. От невеселых мыслей Варих отвлекло появление Аблы. Соблазнительно покачивая бедрами, она вошла в кабинет, подошла к своему мужчине и грациозно устроилась у него на коленях. Варих прижал чернокожую гетеру к себе и, чмокнув ее в губы, попросил. «Обратись к Халши, он поможет тебе обустроить на рудовозе медотсек. Забери часть медицинского оборудования с Ратуса и выбери себе боевой скаф из имеющихся в оружейке. В случае нападения я не хочу тебя потерять». При упоминании скафов из оружейной комнаты Абла наморщила носик, но спорить не стала. Если ее мужчина настоятельно просил что-то сделать, значит, на то у него была серьезная причина, и игнорировать ее не стоило. Реакция девушки не укрылась от внимания Вариха. Проведя рукой по крутому изгибу ее бедра, он пообещал. «Если благополучно доберемся до системы Шамун, устроим тебе очередной шопинг. Да и апартаменты на Хамеле не мешало бы адаптировать под наши с тобой нужды». Абла в ответ довольно пискнула, соскочила с колен своего мужчины и поманила его за собой. «Черт возьми, почему бы и нет?» – подумал Варих и поспешил за чернокожей чаровницей. На этот раз Абла выбрала для утех спальню. Низкая кровать занимала большую часть просторного помещения. Стены украшали яркие гобелены, а пол устилал ковер с густым ворсом. Нейросеть Вариха обозначила множество электронных устройств, скрытых в стенах, потолке и даже полу спальни. Бывший владелец явно не экономил на обустройстве своих апартаментов. Все говорило о его желании сделать свое пребывание на корабле максимально комфортным. Когда рудовозом владела моя семья, все было устроено намного скромнее. Машинально отметил про себя Вариху и влёк девушку на широченную кровать. Чем-то этот интерьер напоминает земные восточные мотивы. Все выглядит так же липовато и анахронично, хотя и не лишено удобства. Абла извернулась в его объятиях и с ловкостью змеи выскочила из своего комбеза. В этот раз Варих тоже был одет в увикс, но быстро и ловко выбраться из него не смог. Чернокожая Гетера звонко рассмеялась и помогла неуклюжему любовнику избавиться от одежды. В конце концов Варих отбросил злосчастный комбез в сторону, победно рыкнул и подмял под себя разгоряченное тело Арварки. Абла сделала слабую попытку вырваться, но любовник навалился сильнее и резко в нее вошел. Спальня огласилась страстным скриком, тела ритмично задвигались навстречу друг другу, все быстрее и быстрее наращивая темп. В какой-то момент Варих издал глухой стон, на пару мгновений замер и, тяжело дыша, обмяк на судорожно подергивающемся теле любовницы.